витилиго. Это чувство полной отчужденности от всего или от многого в этом мире, самоизоляция. Вы как бы не в своем круге, не чувствуете себя полноправным членом общества. У одного моего пациента, совсем молодого парня, несколько лет назад началось витилиго. Депигментированные пятна появились на теле и на лице. Юноша был очень худой, стеснительный, с тонким тихим голоском, напоминающим девичий. У него сформировался комплекс неполноценности, который привел его к отчужденности от своего круга общения. Юноша буквально изолировал себя от общения со сверстниками. Я назначил ему гомеопатические лекарства, так как у него были и другие сопутствующие заболевания, и вместе с ним мы создали новые способы поведения. Уже после первого курса лечения у юноши одни пятна уменьшились, а на других стали появляться островки пигмента.